выбран вполне осознанно и с одобрением моей жены, которой одно известно мое постоянное движение вперед. Прежде всего ремесло. Замесите раствор. На это я отвел себе 10 лет. Вначале, когда я каждые 3 дня выдавал развлекательный роман, мне случалось войти вечером в транс и написать сказку или рассказ. Я никогда не пытался их опубликовать. У меня их полные папки. Я знал, чего им недостает, и знал, что хотел бы однажды сделать. Этого я не сделал до сих пор. Я позволил себе приложить к этому письму маленький рассказ, написанный в то время. Господин Гюстав, прошу его вернуть, это воспоминание. Вы увидите, что уже тогда меня преследовала проблема, которую я все время пытаюсь решить. Это проблема 3 измерений — прошлого, настоящего и будущего, тесно переплетенных в едином действии, в насыщенной жизнью атмосфере, то, чего мне не удалось достичь до сих пор. Сейчас, после нескольких минут чтения любого из этих рассказов, желудок мой подступает к горлу, меня тошнит. На их примере я увидел, чего мне недостает. Влезть в шкуру любого человека. Некоторые персонажи поддавались мне в этом смысле, другие нет. И пока в своих развлекательных романах, интересно, как их принимали, я исхитрялся учиться здесь диалогу, тут какому-то ракурсу, там какому-то виду действия, я пообещал себе, что на 2 этапе буду учиться жизни. Я ждал почти 10 лет. Чтобы очень быстро прожить множество жизней, мне требовалось много денег. В 20 лет я написал, я опубликую свой первый роман в 30 лет. В 30 я решил, чтобы прожить, чтобы изучать жизнь, буду писать полулитературные романы, а свой первый настоящий роман напишу в 40 лет. Сегодня мне 36. Я продвинулся мало, но все же не настолько, чтобы полагать, что просчитался. Детективный роман позволил мне прикоснуться и к широкой публике, и к деньгам, и к тому же обучаться профессии в наиболее легких условиях. Поводырем, если можно так выразиться. 3 период. После 18 детективных романов я очень устал и решил ликвидировать поводыря, то есть Негре. Это были «Лунный удар», «Рыжий ангел», «Люди в доме напротив», «Падучая» и так далее. Но я все же еще нахожусь в тесных рамках. Мне нужно опираться на энергичные действия. Я могу удерживать внимание только с помощью драматического сюжета. И кроме того, я не могу создавать даже 2 персонажа одновременно. Я понимаю, что именно в этом ключ ко всем моим усилиям и даже порой к предпочтениям, могущим показаться странными. Прежде чем приступить к большим романам, которые я обещаю себе создать, я хочу овладеть профессией в совершенстве. Я плохо представляю себе Себастьяна Баха, борющегося с техническими трудностями. По моему убеждению, в романе они также велики, как и в музыке или живописи. У художников есть выражение «неживая кисть». Сколько таких неживых кистей и даже голов в литературе? Однако то, что возможно в живописи «живая модель», невозможно в романе, во всяком случае в том смысле, в каком понимал это Золя. «Извините меня, дорогой учитель, я погорячился». Я высказываюсь безапелляционно, но я защищаю таким образом всю свою жизнь, ведь если я не прав, она для меня потеряна. Во всяком случае, потеряны 10 лет, в течение которых мне казалось, что на развлекательном романе я учусь замешивать раствор, а также почти 10 лет, в течение которых я хотел прожить все возможные жизни, чего бы мне это ни стоило. чтобы не заниматься документалистикой,